гуру. Самый близкий подход через чувство, которое в сердце. Через мозг не подойти и не приблизиться. Значит, действовать можно лишь сердцем. На зов сердца и отклик мгновенный, ведь энергии сердца или огонь не ограничены ни временем, ни расстояниями, ни жизнью, ни смертью. Сердце – знак будущего века, знак новой эпохи, эпохи огня. Ибо сердце есть аппарат огненный. В будущее и к иерархии идем сердцем. Будущее в веках, в беспредельности, а сердце бессмертно и вечно. Следовательно, объединение с будущим и с беспредельностью может произойти только через сердце. Можно чаще думать о нем, чтобы оно могло проявляться и ему не мешать. Отрицания мозга мешают. Мозг – инструмент временный, на одно воплощение, и ограничен своими щупальцами, пятью органами чувств. Но ничем не ограничено сердце. Перенесение сознания и мысли в сердце и будет ближайшим подходом к чудеснейшим возможностям наступающей эпохи огня.